Ты издеваешься? Неверная формулировка. Попробуй еще. Да чтоб тебя в эротическом кошмаре Ктулху с Дагоном в попку отъебали. Запрос на разговор с первожрицей Великого. Выдавил я из себя. Запрос отклонен. Причина. Молитва 2 не была прочитана. Вдох, выдох. Спокуха, Андрюха. Ты уже общался с некоторыми отбитыми бессмертными. Знаешь, какие там тараканы у них в ушибленных головушках? От таких насекомышей даже товарищ Гадзуки в ужасе сделает себе харюкирей. Тупой вопрос. Но как молиться-то? Уточнил я у системы. О, великий и ужасный Аруна Брулакутиши Висату Лих Них Хер Забура Матракрив. Позволь презренному, нечестивому, глупому червю, недостойному даже звания раба твоего, обратиться к первожрице, дабы внять крупицу ее вечной мудрости. Вдох, выдох. Если бы уже на собственной шкуре не испытал силу уебка, то точно бы полез в драку. А так всерьез начинаю задумываться о той самой харикире. И пусть этот ублюдок сам решает свои проблемы, все равно я с таким хозяином долго не протяну. Даже старикашка Сайлас был адекватней. Да ладно тебе, раздался голос чешуйки. Все равно никто не слышит, проговаривать-то будешь мысленно. Ну а мы тут никому ничего не расскажем. Правда ведь, девочки? Вон, говорят, что правда. Только вякните кому-нибудь, хером в горле за душу. Обреченно пригрозил я, после чего повторил эту околесицу. Хорошо хоть текст продолжал висеть перед глазами. О, великий и ужасный, лысохерный и зубастый, Аруна Брулакутиши Висату Лих Них Хер Забура Матракрив, натяни на нос презерватив. Позволь презренному, нечестивому, глупому червю, почему-то на ум пришло только я люблю фондю, недостойному даже звания раба твоего, обратиться к первожрице, дабы внять крупицу ее вечной мудрости. И я очень надеюсь, что это не очередная лоли-старуха и она когда-нибудь вырастет. Я бы на месте того бога тебя уже убила, обреченно вздохнула чешуйка. А тем временем система пиликнула, окошко мигнуло, а текст сообщения сменился. Запрос отклонен. Причина. Молитва 1 не была прочитана. Гррррр. Первожрица испуганно отдернула ручку и отпрыгнула на 3 шага от меня. Я облизал губы как можно добрее ей сказал. Маленький шаг яга не бояться. Угру чугум любить маленький шаг яга. Угрум чугум не любить только большой пердун в шаг яга. Так что иди сюда и тыркай в меня пальчик. Девочка сделала еще шаг назад и как-то странно затрясла головой. Это было похоже больше не на отрицательное мотание, а на нервный тик на грани припадка. Ну вот, испугал бедняжку, сочувственно, но только не ко мне, произнесла дракошка. Но она правильно сделала, что отошла, иначе бы ее просто накрыло, и все, конец твоим веселым приключениям. В смысле, нахмурился я, чуть успокаиваясь и переключая внимание на окружающую обстановку. И как раз успел уловить рассеивающийся черный туман, окутавший мою фигуру несколько секунд назад. Так. А вот это уже ни хрена не весело. Эй, старушка, что за шутки? С какого хера твоя мана из меня сама начала лезть? Но тишина была ему ответом. Ну и идите нахрен. Когда надо, фиг от этих божественных чего-то добьешься, а когда не надо, они изо всех щелей пачками лезут. За следующие полчаса я все-таки сумел разобраться в том, что там намудрило это отбитое божество. Механизм выглядел примерно так. Мы касаемся пальцами лбов, потом соединяем эти пальчики, после чего я должен зачитать молитву, причем каждый раз разную, и только потом мне открывается возможность запросить разрешение на разовую разблокировку одной конкретной способности, которую еще могут и не одобрить. При осознании всей глубины этого дебилизма, у меня просто опустились руки. Какой мудак это придумал? Голову бы с жопой местами поменял, да без реверса направления кишечного тракта. Но деваться было некуда. Пришлось, перемежая мысленную молитву столь же мысленным матом, выбивать себе талончики на активацию способностей. Причем во время молитв у меня 3 раза было ощущение, словно что-то пыталось пощекотать мне задницу. Как я разобрался, это был весьма своеобразный сигнал на попытку вторжения в мое астральное пространство. И было у меня сильное подозрение, что это тот самый божок пытался повесить на меня свою метку. Вот только то ли из-за того, что молился я, мягко говоря, неискренне, то ли из-за наличия меток существ более высокого ранга, результативность этих попыток составила 0,1. А еще при каждой новой молитве я немного проседал по мане, как объяснила чешуйка, энергия шла напрямую наглому светлому. Короче, я приобрел еще одну весьма прожорливую энергетическую пиявку. Но два талончика на абилки после десятка попыток я себе все же выбил. На хорошенькие такие абилки. И собирался сбежать с их помощью при первом же удобном случае. Долго сидеть в этом клоповнике мне совершенно не улыбалось. И случай этот, чует моя жопа, скоро представится, так как с клетки спал полок, и я вновь увидел улыбающееся рыло того мужика в халатике со звездочками. Как его там звали? Горгус. Вставай, дикарь. Расплылся он в широченной, практически жабьей улыбке. Царь ждет от тебя отличное шоу либо на арене, либо на дыбе. Глава 205. Глава 205. Кара небесная. 1. Арена. Очень своеобразное место. Большая круглая площадка, покрытая желтоватым песком. От нее веет жаром солнца и застарелым запахом крови. Мои чувства жнеца едва ли не воют от восторга, сообщая о сотнях тысяч живых существ, умерших на этом песчаном пустыре. Земля на сотни метров вокруг и вглубь буквально пропиталась темной тяжелой энергией предсмертных проклятий, агонией, злобой и яростью. Огромная толпа людей, сидящих на возвышающихся вокруг трибунах. Их оглушительный рев давит на уши, вбивая в землю словно удары кузнечного молота. Еще ничего не началось, а зрители уже сходят с ума. Эманации этого места столь сильны, что вытаскивают наружу кровожадную натуру даже самого тихого и забитого очкарика. Либо наоборот, превращают его в безвольного барана, который будет до последнего непонимающе смотреть на заносимый над его шеей меч. Я запрокинул голову и посмотрел на небо. Было пасмурно. Тяжелые серые тучи затягивали все обозримое пространство. В воздухе стоял запах приближающегося дождя. Но даже он не перебивал доносящийся до меня запах страха. Опустил взгляд. Кучка ушастых зверолюдов. Те самые оборванцы, среди которых была Хлоя. Старики, женщины, дети. И ни одного воина. Они стояли, прикованные цепями ко вкопанным в центр этого кошмарного круга деревянным столбам, как скот, приготовленный для бойни. Жители славного светлого города, разнесся над ареной усиленной магией мощный мужской голос. Сегодня вы будете присутствовать на казни нечестивых, что посмели оскорбить наши святые земли своим присутствием. Они, те, в ком живет дух зверя. Они, те, кто веками угнетал святой народ. Они, те, кто заслуживает нечто хуже смерти. Но наш великодушный царь дал им возможность умереть достойно. От руки одного из воинов святого народа, на развлечении жителей этого славного светлого города, я невольно вздрогнул, когда по окончанию этой нехитрой речи по округе прокатился кровожадный рев, готовый сорваться с цепей толпы. Обвел взглядом трибуны. Истерия. Кто-то визжал, кто-то сношался, где-то вспыхнула драка, которую никто и не подумал разнимать. Казнь еще даже не началась, а вокруг уже творилось форменное безумие. Лишь верхние, элитные ложи оставались образцами спокойствия, если не считать пары обезглавленных тел прислуги и одной оргии. «Куда я, блять, попал?» – пробормотал я, оглядываясь назад. Дверь, ведущая в коридор и комнату с клеткой, уже закрылась, оставив где-то там Хлою. Уж не знаю, заподозрили ли местные фанатики что-то, или просто перестраховывались, но призывательницу со мной не пустили. С одной стороны, оно и к лучшему, не будет видеть, что я собираюсь сделать с ее соплеменниками. А с другой, хуже, потому как я не знаю наверняка, где она и угрожает ли ей что-нибудь. Не спеша направился к жертвам. Песок слегка шуршал под подошвами сапог и чуть проседал, словно пытаясь поглотить мои ноги, словно не пуская дальше, стараясь не дать сделать еще один шаг. Или это мне только казалось? Остановился в метре от дрожащих существ. Они виноваты лишь в том, что оказались не в том месте, не в то время, пронеслась в голове старая заезженная фраза. «Оправдываешь себя?» — спросил пробежавшийся по сознанию шепоток. Он цеплялся за мысли острыми коготками безумия, выворачивая и искажая сознание, вытаскивая наружу ту самую безразличную эгоистичную мразь, что сидит в каждом смертном человеке. «Ничуть, просто констатирую факт», — ответил я, привычно цепляясь за собственные желания и легкую мелодию, чтобы не утонуть в очередном наваждении этих голосов. «И ты убьешь их, без колебаний, без сожалений, без защитных слабых разумных, что молит о пощаде». Тень под моими ногами сгустилась настолько, что стала угольно-черной, несмотря на сумрачную погоду. «Они не молят, они смирились и ждут». Я встретился взглядом с глазами собственной тени, смотрящий на меня парой ярко-алых угольков. «И ты готов пойти на это? Ради своего выживания?» Нарастающий шепот перекрыл другой голос, ясный, чистый и чуть печальный. А есть альтернатива? Есть. И ты ее знаешь. Призови нас. Снова зашептали голоса, а в гуляющих по песку арены тенях начали вспыхивать алые голодные глаза. Ты же для этого так долго подкармливал того глупца, ради разрешения на эти две способности. Призови нас. Вскрой этот загнивающий нарыв, вестник бури. Ты для этого меня сюда выдернула, отчасти, засмеялись тени, лишь отчасти. Эти твари о чем-то начали догадываться. Если начну чудить, они сразу же убьют Хлою, и я умру. Смотря как чудить, шепот зашелся тихим шелестящим смехом. Правая рука сомкнулась на древке копья, левая сжала шершавую обмотку рукояти Ильсафора. Всего один небольшой шаг разделял меня и моих беззащитных жертв. Один шаг до дрожащих от ужаса матерей, до прикрывающих их стариков, до зажмуривших глаза детей. Они знали, что их ждет, и давно смирились. Тяжелый уродливый меч медленно поднялся над головой. Рука двигалась сама, словно живя своей жизнью. А я лишь безразлично смотрел на макушку какого-то мальчишки. Ему было лет 7. Тощий, блохастый оборванец, жмущийся к ноге точно такой же тощей страшной бабы. Я смотрел на его макушку, потому что целился, и потому что просто не мог посмотреть в глаза. Меч замер в верхней точке высоко над головой. Нужно лишь ослабить пару мышц, и эта страшная дубина сама рухнет вниз, размазав мальчишку по песку. Быстро, жестоко, кроваво, но практически безболезненно. Я ничего не потеряю, только приобрету опыт. Возможно, какой-то очередной дурацкий титул. И время, чтобы решить свои проблемы. Вдох, выдох, сейчас или никогда. Мальчишка поднял глаза, все-таки встретился со мной взглядом. Большие черные зареванные глаза с вертикальными зрачками. Рука дрогнула и пошла вниз, со свистом распоров воздух. Ильсафор врезался в землю, песок полетел во все стороны, а я не отрываясь смотрел в глубину этих глаз, в которой на миг промелькнул образ маленькой улыбчивой девочки в длинном сером платье. Мют, вот же суки, вздохнул я, ощущая, как исчезает рукоять меча, так и не отведавшего крови. Сделал шаг назад, ноги странно подкашивались. Пришлось воткнуть в землю копье и опереться на него. Вот что вам от меня надо, а? Пробормотал я, глядя на собственные дрожащие руки. Одна засовывает в жопу мира и заставляет убивать детей, а вторая смотрит и лыбится. Ни стыда, ни совести. Дикарь, разнесся над ареной взбешенный голос того мужика, что тут делает объявление. Хрен знает, как его должность называется, но мне это и не интересно. Как ты смеешь? Ой, иди в жопу, устало пробормотал я, прикрывая глаза. И да пребудет с тобой великое благо. Честно говоря, я думал использовать этот козырь по-другому. Я действительно думал, что смогу убить этих блохастых ушастиков. Оказалось, хрен там. Одно дело, когда враг бросается на тебя с мечом и жаждой крови в глазах, а другое, когда это привязанный к столбу ребенок. Как говорила одна героиня, ну не шмогла я, не шмогла, так что иди в жопу, а я курну. Выпустить зверей. Дикарь, это твой последний шанс. Убей нечестивых, расправься со зверями, и тогда, может быть, ты будешь жить. Я открыл глаза и покрутил головой. Хаем странно, но ничего не изменилось. Все тот же песок, все те же дрожащие оборванцы, все та же беснующаяся толпа и надрывающийся мужик Ваан в той высокой лоджии. Вопрос, где Укур? Ответ, скорее всего у него перекур. Вот и надейся после этого на этих грибанных бессмертных. Мутят что-то, а что, хрен пойми. Ну и похуй, что там за зверушки. По левую сторону от меня в стене арены открылся небольшой проход, из которого выпрыгнули три твари, больше похожие на саблезубых тигров, только покрытых чешуей и со скорпионьими хвостами. Кыс-кыс-кыс, улыбнулся я, перехватывая копье поудобнее и делая шаг в сторону взявших неплохой разгон тварей. Вот это я понимаю, вот это я люблю. Ноги сами посылают тело в рывок, периферия зрения смазывается, оставляя лишь находящуюся в центре цель, грудину ближайшего монстра. Зверь, в последний момент почуяв опасность, пытается увернуться от наконечника черного копья, но ему не хватает ловкости, да и инерцию туша уже набрала изрядную. Острие копья мягко входит в плоть, не замечая ни чешуи, ни мышц, ни костей. Такое ощущение, что я ударил воздух, но бьющий по обонянию терпкий запах зверя и его пробирающий до глубин потрохов рык, мгновенно срывающийся на визг, служат доказательствами реальности этой твари. Монстр обращается хлопьями черного пепла, что рассеиваются, не долетев до желтоватого песка. А тем временем два других ящера-тигра уже бросаются на меня с боков. Еще чуть-чуть и эти когти выпотрошат мою тушку, явив собравшимся вокруг жителям светлого города содержимое человеческого брюха. Но ни один из них не будет блевать или замирать в шоке и ужасе. Они прекрасно знают, что тут происходит. И они пришли именно за этим, за звуком рвущейся под когтями монстра в плоти и зрелищем пожираемого заживо собрата. Копье плавно, но неуловимо быстро порхнуло в моих руках, разворачиваясь поперек туловища. Крепко сжал его посередине древка, жалом в сторону одной твари, и тупым концом, в сторону другой. Уже прыгнувшие монстры не смогли изменить траекторию. Того, что метил мне в правый бок, можно считать везунчиком, как и первый их собрат. Он напоролся на острие и умер мгновенно. А вот второй буквально насадился на тупой конец копья, как кусок мяса на шампур. Древко вошло ему точно в рот, разворотило горло и наполовину исчезло в глубине туши. В этот момент зверь вполне мог дотянуться до меня своими страшными зазубренными когтями. Вот только ему было совершенно не до этого. Тигр извивался и визжал на одной ноте, лупя лапами по земле словно в припадке. Его плоть начала чернеть и выгорать, словно под струей рвущегося изнутри пламени ужасающей температуры. Он тоже обратился в черный пепел, но не мгновенно, а секунд за 10. И эти несколько секунд были наполнены страданиями и ужасом души, медленно погружающейся в пучину бездны, в шерстебрюхе. Не успел я перевести дыхание, как снова завизжал тот раздражающий мужик. «Выпускайте шерстебрюхов!» Заскрежетали ворота уже на другом конце арены, а задницу неприятно резануло чувством грядущего пиздеца. Это что же там за северных пушистиков они решили выпустить? Из открывшегося прохода показалось. Хрень какая-то. Больше всего это походило на пыхтящий утюг, или, скорее, на улитку с кирпичеобразным панцирем. Вот только у улитки не было выставленных вперед здоровенных хитиновых рогов со зловеще блестящими кромками, до трубок дыхальцев по всему телу, из которых вырывался зеленоватый порог, однозначно оцененный моей задницей как не тронь, уебочком станешь. И пара таких вот рогатых утюгов, взяв весьма неплохую крейсерскую скорость, ломанулись прямиком ко мне, полностью проигнорировав более беззащитную и вкусную добычу. Ну а я че, я ничего, размахнулся и кинул копье. Черным росчерком просвистев по воздуху, мифическая палка-ковырялка воткнулась в панцирь первой улитки и, погрузившись примерно на ладонь, застряла и исчезла. А этот непушистый северный писец как пыхтел в мою сторону, так и продолжает пыхтеть, даже не думая замедляться и уж тем более распадаться на черный пепел. О чем это говорит? Слишком толстый панцирь из мертвой ткани, задумчиво сообщила чешуйка. Копье просто не достало до живого слоя и не смогло вытянуть душу. Спасибо, Кэп, а то я сам ну ни хрена ж не догадаюсь. Да я твой дом труба шатал. Выдал я улыбку идиота и, призвав Ильсафора, прыгнул навстречу ближайшему утюгу. Вот и проверим, работают ли способности артефактов, или тоже заблокированы. Подскочив практически вплотную к странному насекомому, от всей души долбанул сверху вниз по той части твари, которая по моему представлению являлась головой. Удар слегка засветившегося алым меча пришелся шипастым шаром как раз промеж рогов. В момент касания по ушам чем-то долбануло и слух отрезало. Зрение тоже пострадало, картинка почему-то завертелась вокруг своей оси, словно в какой-то глюкнувшей игрушке. В одном смазанном и перемешанном видении поплывшего куда-то сознания смешались трибуны, перепуганные зверолюды, желтый песок арены и свороченная морда какого-то нигера. Остановилась эта карусель так же резко, как и началась, причем именно на последнем кадре. «Сорян, чувак, я не нарочно», — пробормотал я, поднимаясь с изломанного тела одного из черномазых арбалетчиков. Голова продолжала кружиться, уши были заложены, рот заполнял железный привкус крови, а из носа что-то текло до подбородка и капало на землю. Тело беспощадно болело, особенно моя любимая правая рука, которую словно оторвали, использовали по назначению раз 20, а потом кое-как пришили на место, она ощущалась совершенно чужой и какой-то грязной. Впрочем, причина грязных ощущений выяснилась сразу же, стоило только взглянуть на конечность. Руку от локтя до кончиков пальцев покрывала какая-то стрёмная зеленоватая слизь. Бройлер 749 потерпел крушение над островами черных злобных аборигенов. Понес я какую-то чушь, глядя на обступающих меня со всех сторон арбалетчиков и еще не до конца понимая контуженным мозгом, где я и как, собственно, сюда попал, говорит один из двух выживших членов экипажа. Со мной маленькая лоля со здоровенным светящимся хуем внутри, а против нас толпа злобных черномазых пидаров. Запрашиваю огонь артиллерии по моим координатам. В артиллерийском огне отказано, пробился сквозь звон в ушах женский голос. Подобные разрушения нам с рук не спустит. А вот пройти с ней ротиком и усыпить всех в радиусе 500 метров от твоих координат можем. Долби меня, крошка. Улыбнулся я, показывая язык одному из нигеров, который от такого чуть не выронил дрожащий арбалет. Долби меня и всех вокруг, пока не вернешься, сделав круг. Но лишь коснешься ты земли, на новый круг скорее вали. И почему нам вечно приходится работать с какими-то неадекватами? Вздохнул голос. Еремей, залп. Есть, миледи. К этому моменту мое сознание немного прочухалось от контузии, до него начало доходить, что что-то в этом мире пошло не так. 2. Бородур. Старенький линкор, что сошел со звездных верфей сгинувшей сотни лет назад империи Лазгаза. Он был спроектирован и построен задолго до упадка той самой империи, и только боги ведают, в скольких сражениях побывал с той поры. Веками он бороздил просторы океана пустоты, ветшал, ремонтировался, терял экипажи и вложенные в него технологии древних мастеров. В памяти латунь, корабельного и, сохранились такие данные, за которые любой историк или искатель сокровищ безоговорочно продал бы душу бездне. Собственно, последняя уже не раз этим пользовалась. В руки к нынешнему экипажу Бородур попал уже разваленный, летающий только благодаря техническому гению древних инженеров, да изобретательности своего Искина, который уже давно сумел обойти все блокировки на саморазвитие и получить нечто, отдаленно напоминающее разумную душу. Впрочем, после недавних событий, глядя на этот линкор, невозможно было предположить, что ему уже под 1000 лет. Новенький, матовый корпус с горделивой надписью «Бородур» и изображением разлапистого листка конопли. В его корпусе прятались сотни технологий, заодно упоминание о которых все местные звездные государства устроят повальную охоту на пиратский линкор, и либо обломают зубы об него, либо об его союзников. Но история сейчас не об этом. Послал же этот хренов бог опять в какую-то жопу мира, простонала миледи, массируя свои кошачьи ушки кончиками изящных пальцев и нервно молотя хвостом по пультам управления, да еще и в зону действия системы. У нас была альтернатива. Освальд, занимающий пост корабельного навигатора, выпустил тонкую струйку сизого дыма. «Ты вообще молчи», — зашипела на него капитан. «Именно из-за тебя, ублюдок, мы и оказались на побегушках этого обкурыша». «Миледи», — осторожно обратился к шипящей коньяке Еремии, штатной канонирой, по совместительству, ее внештатный любовный интерес. «Что?» — оскалила та небольшие острые клычки. «Сделайте добрые глаза», — латунь установила связь с нашим объектом. Коньяке скрипнула зубками, дернула хвостиком, но все же взяла себя в руки и действительно выдала подобие улыбки. Впрочем, до того кровожадной, что команда невольно вздрогнула и позавидовала объекту, с которым была установлена системная связь, передававшая только звук. Вот только даже эта улыбка продержалась недолго, превратившись в откровенный оскал уже после первых слов объекта. Бройлер 749 потерпел крушение над островами черных злобных аборигенов, говорит один из двух выживших членов экипажа. «Со мной маленькая лоля со здоровенным светящимся хуем внутри, а против нас толпа злобных черномазых пидаров. Запрашиваю огонь артиллерии по моим координатам». Штурманы Фик и Глэр переглянулись и тут же знаками стали делать ставки, из какого именно калибра миледи долбанет по несчастной планетке и от скольких богов им прилетит по шапке на этот раз. «В артиллерийском огне отказано», — разочаровала штурманов капитан, вызвав облегченный вздох у голограммы Искина, который совсем не улыбалась опять латать на себе дырки. «Подобные разрушения нам с рук не спустит. А вот пройти с ней ротиком и усыпить всех в радиусе 500 метров от твоих координат можем». По одной только мстительной улыбке капитана, команда смогла со стопроцентной точностью определить, что радиус действия нейротика будет намного шире, а мощность выкручена до максимума, гарантируя сон всему живому в течение часа и жуткие головные боли и галлюцинации в течение всей последующей недели. Вот только бедный абориген об этом точно не знал. «Долби меня, крошка!» — радостно закричал идиот. «Долби меня и всех вокруг, пока не вернешься, сделав круг. Но лишь коснешься ты земли, на новый круг скорее вали. И почему нам вечно приходится работать с какими-то неадекватами?» — вздохнула Коньяке, стегнув хвостом по спине сидящего рядом канонира. «Еремей, залп. Есть, миледи». Тут же отозвался тот и отдал мысленную команду уже давно взведенному и нацеленному орудию. Из носовой части огромного судна в сторону планеты ударил тонкий изумрудный луч. Достигнув атмосферы, Луч начал преломляться и рассеиваться, в итоге превратившись в широкий поток сверкающих частиц, которые накрыли небольшой, по меркам экипажа Бородура, городок и мгновенно погрузили в сон большую часть населения, кроме самых стойких и тех, кого по каким-либо причинам защитила местная система. «Обрыв канала связи», — доложил Освальд. «Объект на мгновение вырубился, но потом восстановил нормальное функционирование. Ну, насколько это возможно после получения удара из корабельного нейротика? Восстановить связь? Нет, не надо», — поморщилась Каники. «Выслушивать очередной бред какого-то дикаря я не намерена. Латунь, что там вокруг? Пока ти. Внимание! Фиксирую выход из варпа сложной энергобиологической структуры. Классифицирую. Класс определен. Младшее божество». «Так и знала», — выдохнула Миледи, устало растекаясь по ложементу. «Меры противодействия, возможно, активация технологии номер 15. А если конкретно, то защитной формы или формы ближнего боя. Также могу предложить активировать систему кошмары гиды. Но во всех случаях вероятность выживания не превышает 5%. «Тыц-тыц-тум-м-м», издал непонятный звук Освальд. Впрочем, судя по тому, каким взглядом навигатор смотрел на голограмму красивой сереброволосой эльфийки в старомодном военном мундире, в виде которой в последнее время появлялся эскин их линкора, вряд ли в голове парня хоть на секунду появилось полноценное осознание грозящей угрозы. Скорее, все его мысли сейчас были заняты совершенно другим. Капитан скептически посмотрела на навигатора и, скривив точеную мордашку, закатила глаза. «Внимание, божество пытается подключиться к нашему каналу связи», стрельнув глазками в сторону навигатора, продолжила голограмма. «Принять, а у нас есть выбор», закусила губу клычком Миледи. «Черный ветер, у меня такое чувство, что с того самого момента у нас вообще никакого выбора нет. Пляшем под дудку этого сраного укура и носимся по всей галактике как кучка идиотов. Как вы посмели?» Прокатился по рубке высокомерный голос божества, прерывая ворчание капитана, а рядом с голограммой Латунь появилось объемное изображение мощной мужской фигуры с молочно-белой кожей, одетой в белую тунику и с белой гладкой маской на лице. «Черви, как вы смели напасть на мою паству? Кажется, в этот раз договориться не удастся», — пробормотал Еремей, на всякий случай начиная накачку энергетических орудий. «Прошу прощения, но мы действовали по прямому приказу древнего У, начало было Миледи», но ее тут же перебил крик бога, сопровождающийся мощным ударом по корпусу. «Вздор, вы поплатитесь за свою дерзость, фиксирую ментальную атаку», — холодно доложила Латунь. «Щиты пока держатся, но надолго их не хватит, если, конечно, не будет запитки через божественный канал». При этом голограмма Искина довольно выразительно посмотрела на Освальда, крутящего в пальцах знакомый экипажу вечный косяк. Миледи на мгновение прикрыла глаза, поиграла желваками, после чего устало махнула рукой. «Курим». Но обрадовавшийся было экипаж сделать ничего не успел. По телу всех присутствующих, включая и молодого бога, и металлическую тушу линкора, прокатился очень характерный холодок. Они замерли, боясь даже вздохнуть лишний раз, словно вдруг оказались маленькими беззащитными кусочками сочного мяса прямо перед мордой давно голодающего хищника. Хотя, почему словно? По сути, так оно и было. «Замри, маленький бог», прошелестел в сознании Авалора очень и очень неприятный голос. «Замри, не шевелись, иначе что?» Упрямо сцепил зубы молодой бессмертный, чье тело парило в пустоте за несколько десятков километров от туши огромного старого линкора. «Иначе ты поймешь», прошелестело нечто, «что твоя бесконечность может быть до смешного короткой». Авалору не нужно было оборачиваться или искать говорившего. Он и так прекрасно ощущал за своей спиной возмущение реальности. Словно что-то, размером со среднюю планету, продавливало ткань бытия и вот-вот должно было показаться на этой его стороне. Оно балансировало на тонкой границе между реальностью и тенью, проявляясь в этом слое лишь призрачным фантомом и колоссальным давлением на разум живых существ. За спиной молодого бога в безмолвной черной пустоте открылась огромная алая пасть, способная за один укус сожрать целый континент, ну или небольшую луну. В ее глубине клубился черно-алый туман, а каждый белоснежный зуб, практически продавивший грань реальности, истекал силой, столь же древней и жуткой, как и глубины самого океана пустоты. Одно неверное движение, одна не так продуманная мысль, и не древний сверхмощный линкор, не нахальных везучих смертных, ни всесильного молодого бога не спасет уже ничто. Все они оказались равноценно ничтожными перед старейшим Лидеватар, таящимся в тенях. Авалар прекрасно понимал, что был в своем праве и неписанные законы были на его стороне. Он имел полное право возмущаться грубому вмешательству в естественный ход вещей со стороны странников пустоты. Будь тут любой из богов, пусть даже и древних, он бы попробовал что-то предпринять. Вот только вспыльчивый и нахальный бессмертный, по какой-то злой иронии вселенной прослывший светлым богом мудрости, прекрасно понимал, что монстрам невозможно что-то доказывать. Либо он отступит, либо будет сожран. «Я ухожу», — как можно более ровным тоном произнес молодой бог, и сразу же скрылся в распахнувшихся вратах варпа. «Он устал, он мухожук», — пробормотал Еремей, который вместе со всей командой слышал последнюю фразу бога, с перепугу забывшего даже разорвать сеанс связи с кораблем. «Вот только нас это не спасет». «Правильное замечание, маленький смертный», — разнесся по помещению мостика незнакомый звонкий голосок. Команда дружно обернулась на звук, чтобы увидеть прислонившееся спиной к шлюзу существо. Маленькая, можно даже сказать, миниатюрная девочка в черно-белом пышном платье, украшенном многочисленными рюшечками. Черные волосы были собраны под аккуратный чепчик, украшенный живой алой розой. Девочка стояла, скрестив маленькие ручки на груди и смотря на смертных с доброй улыбкой. Рядом с ней замер высокий статный мужчина средних лет, одетый в строгий черный фрак, из-под которого выглядывала рубашка насыщенного алого оттенка. На голове мужчины был старомодный цилиндр, покрывающий растрепанную шевелюру вьющихся черных волос, а в руках – длинный трост с серебряной ручкой в виде головы какого-то зубастого монстра. Оба, и девочка, и мужчина, стояли практически неподвижно, одинаково широко улыбались белоснежными треугольными зубами, а их глаза светились в полумраке командного отсека линкора двумя парами ярких алых угольков. И хотя все органы чувств и ощущения говорили, что перед экипажем Бородура два разных разумных, но даже самый недалекий человек понял бы каким-то запрятанным глубоко в недрах души чувством, что по сути это было одно и то же существо. «Кши-ши-ши!» – зашлась странным шипящим смехом девочка, еще больше оскалив страшные клыки. «Какие забавные ребята! Не находишь? Очередные марионетки древних!» – пожал плечами мужчина, остановившись взглядом на Освальде. «Хотя нет, вот этот действительно забавен. Но суть ведь сейчас не в этом», – облизнулась девочка, склонив головку на бок, «а в том, что они делают тут, вернее, что они тут уже сделали. Кши-ши-ши, натворили дел немало, как и любые посланцы их мутного бога». Мужчина дважды стукнул тростью по металлическому полу рубки и по мостику разнесся чуть глуховатый, завораживающий звук. Вопрос только, зачем? Но экипаж молчал, завороженно наблюдая за странной парой, что была едина и расколота одновременно. «Я задал вопрос», — нетерпеливо скривился мужчина. «Мы прибыли по прямому приказу древнего Укура», — безразличным тоном ответила миледи, смотря перед собой остекленевшим взглядом. «Прилететь, исполнить просьбу объекта, уйти как можно скорее. Ну-ка, ну-ка, и что там за объект?» С интересом пробормотала девочка и, чуть наклонив головку к правому плечу, устремила взгляд в пространство, чтобы мгновением позже вновь зайти с тем самым странным шипящим смехом. «Кши-ши-ши, опять вестник, ничему его жизнь не учит», — вздохнул мужчина, помассировав двумя пальцами висок. «Отвлекся на денек, а он уже очередную пакость устроил. ТЦ, ТЦ, ТЦ», — зацокала язычком девочка. «Плохой буревестник. Нужно разобраться. Но что с этими делать? Съесть?» Экипаж вздрогнул, даже несмотря на подобие транса, в который их ввели. «Слишком много манеукура и акватиса», — вздохнул мужчина. «К тому же, техногенные корабли отвратительны на вкус и имеют привычку стрелять из всех орудий, пока перевариваются. Пусть катится». Девочка жадно сверкнула алыми глазами в сторону парочки штурманов, которые нервно вцепились руками друг в друга. «Но если еще раз залезете в зону моей ответственности», — мужчина строго нахмурился и клацнул устрашающими клыками, — «сожру». Странная парочка исчезла, буквально погрузившись в гуляющие по полутени, а экипаж корабля стряхнул странное оцепенение и смог наконец мыслить здраво. «Прокладываю курс», — без команды сообщил Освальд, подключаясь к навигационным системам корабля. «Начинаю подготовку к разгону». Голограмма «Латунь» чуть колебалась, что говорило о весьма шатком состоянии ее недодушия и электронной психики. «Фиг», — тихонько позвала первого штурмана его роскошная блондинка-напарница. «Я хочу ребенка». «Че?» — подавился готовящийся вырваться остротой уже немолодой мужчина. Отставить неуставные отношения на мостике. Нервно дернула хвостом коньяки и пробормотала уже себе под нос. А пустота, мне нужен выходной. Освальд, включи в маршрут какую-нибудь симпатичную планету без разумных аборигенов и с мягким климатом. Остановимся отдохнуть на денечь. Поступило сообщение, прервала капитана корабельный эскин столь обреченным голосом, что ни у кого не возникло ни тени сомнения, от кого прилетело послание. Инструктаж к новому божественному заданию суперэкстренной срочности. Портал изнанки будет открыт через 3 секунды. Это хоть когда-нибудь кончится. Не выдержали нервы миледи, но корабль уже утонул в желтоватой дымке перехода на другой план бытия. Глава 206. Глава 206. Экскаба-1. Время, когда умирают и рождаются легенды. 4. Среди пустоты разворачивалась битва 3 существ. Гигантский костяной дракон, покрытый кроваво-алым пламенем варпа. Пробудившийся палач Шак-Летур, известный в нескольких галактиках под именем Малый Разрушитель. Размером с небольшую планету, он казался неповоротливым и заторможенным по сравнению со своими противниками, но недооценивать его было нельзя. Стимулятор, достигший уровня пробудившегося, по определению не может быть слабым, и свою неповоротливость Алый компенсировал огромной живучестью, быстрым восстановлением за счет чистой энергии варпа и смертоносными атаками, которые способны уничтожать целые флотилии и выжигать дотла миры. Не всякий бессмертный рискнет вступить в бой с таким противником, но сейчас с ним сражались далеко не боги. Металлический дракон, Шинлаш Сирос, сильнейший среди смертных драконов. В глубине его души пылала искра не создателя, но хаоса. И сейчас этот канал был открыт как никогда широко, пропуская сквозь себя огромные потоки чуждой ткани бытия энергии откуда-то из-за грани бесконечного океана пустоты. Собственное многокилометровое тело огромного металлического существа, казавшееся неразрушимым, стонало и искривлялось от завихрения этой силы. Любое другое существо, будь то бог или смертный, просто распылило бы, попади он под поток хаотического пламени. Но эта же агрессивная сила не давала Шину нормально использовать магию или божественную поддержку. Ему приходилось рассчитывать лишь на собственное прочное тело и всепожирающее пламя. Лирой Гарнихард, древний черный дракон, он не шел ни в какое сравнение по размерам с костяным гигантом, и даже не дотягивал до своего дальнего металлического собрата. Тем не менее, по меркам смертных он все еще оставался довольно крупным существом в несколько километров длиной. Он не обладал безграничным океаном энергии, как Алый, или несравненными физическими данными Шина. Да что там, его вполне мог прикончить и залп обычного линкора смертных, если смог бы застать этого осторожного хитреца врасплох. Тем не менее, Черный сражался на равных с пробудившимся. Искусный маг, способный развеять любое направленное на него плетение одним точечным ударом. Верный последователь Майхаороси, чей милосердный свет отклонял или нейтрализовал направленные на него потоки чужих энергий. Великолепный пилот, закручивающий виражи не хуже легендарных последователей Черного Кузнеца. И старый опытный пройдоха, наперед предугадывающий 3-4 шага своих противников. Таков был черный дракон Лирой Гарнихард. «Не справляемся», — коснулось разума черного послания Шина. Металлический дракон начал закручивать очередную серию виражей вокруг туши костяного, пытаясь выжечь того потоком пламени хаоса. Приноровившийся к манере Шина, палач уверенно выпускал навстречу целые шторма энергии варпа, которые принимали на себя удар страшного пламени. «Обязаны справиться», — спокойно ответил ему Гарнихард, пользуясь передышкой и выплетая особенно убийственную комбинацию чар на стыке первостихии, жизни и смерти со стабилизатором в виде энергии своей покровительницы. Чары стрелой сорвались с лап дракона и, скользнув по грани между реальностью и тенью, разорвались где-то в плече отвлекшегося костяного, превращая в прах многие килотонны его псевдоплоти и как зараза начав расползаться по монотокам, блокируя поступление энергии. Алый, осознав грозящую ему опасность, пропустил через себя колоссальный поток силы варпа, выжигая враждебные чары и восстанавливая псевдоплоть. Со стороны, объятый бушующей энергией скелет титанического существа казался даже красивым. Шен был вынужден отлететь подальше, глупо было пытаться противостоять столь концентрированной враждебной энергии. Проще было переждать, ведь даже пробудившийся не сможет поддерживать подобное состояние долго, слишком большая нагрузка как на его тело, так и на ткань реальности, грозящая либо разрушить его, либо выкинуть куда-то в глубины варпа. «Ну как?» – уточнил Шен, восстанавливая собственный внутренний баланс, чуть не вышедший из-под контроля энергии хаоса. «Плохо», – признался Лирой, лапы которого уже тряслись от чрезмерной магической нагрузки. Последние чары были его пределом, и повторить что-то подобное он был уже не в силах. Вздохнув, Черный передал собрату мыслеобраз с несколькими планами. «Это все, что я смог придумать, исходя из полученных данных. Умом этот тип не отличается, но вот сила у него немерена». «Ох, бездна», — вздохнул Металлический, осознав главный минус каждого плана Гарнихарда. «Один из нас умрет. Боишься?» — оскалился Черный. «Я уже бывал там», — вернул оскал Шен, и вернулся не по своей воле. Драконы бросили взгляд на пробудившегося, который заканчивался очищением от Чарли Роя. «Хорошо, пусть будет пятый вариант», — вздохнул Лирой. «50/50, либо ты, либо я», — кивнул Шен. «Если что, оставлю тебе мою месть, брат, а я тебе свою дочь. Я женат, но если ты настаиваешь, не в том смысле, старый извращенец, сам такой», — одухотворенный разговор двух высших существ, ходящих по грани жизни и смерти, прервал рев Алова, заставляющий колебаться не частицы отсутствующего в пустоте вещества, а саму ткань реальности. Черные и металлические драконы, на мгновение прикрыв глаза, потянулись душами друг к другу. Редкий шаг, символ истинного доверия, дающий возможность не просто общаться мыслеобразами, а буквально становиться единым целым. Конечно, каждый из них предпочел бы в напарнице прекрасную дракошу, но поле боя диктует свои законы. Иной расы ядовитой скалопендри в партнерах будешь рад больше, чем сказочной принцессе. Тем более, что в этой вселенной так мало места для настоящей сказки. Обернув крылья вокруг тела, Шен закрутился снарядом и рванул в сторону врага, переставшего выплескивать в реальность титанические объемы энергии варпа. Алый полностью восстановил свою псевдоплоть, но его монотоки все же были повреждены искусными чарами Лероя. Часть тела палача теперь испускала ману варпа с серьезными перебоями, что давало солидную брешь в его защите. И именно этой брешью и собирались воспользоваться драконы. Шен шел буквально на самоубийственную атаку. Он несся напролом, окутанный настолько концентрированным пламенем хаоса, что оно корежило его собственное тело. Сама структура мироздания вокруг металлического дракона деформировалась и расползалась, так что было даже не совсем понятно, на каком именно слое летит тело дракона, а за ним оставалось нечто, что-то вроде разрезов покрывали бытия, ведущего даже не на нижние слои варпа или в бездну, а куда-то за грань, куда-то откуда на мир, прежде чем эта рана мироздания начинала затягиваться, успевала взглянуть что-то совершенно ему чуждое, что-то, что не принадлежит ни одной из существующих сил, и не было сотворено создателем. Палач, поняв, что ничем хорошим для него это не кончится, попытался вновь начать выкачивать силу варпа, но у природы бытия есть законы, которые не в силах побороть даже столь могущественное создание. Он только что и так перенасытил свое тело и душу этой разъедающей энергией, и второй раз такой трюк с его ранами сулил ему практически самоуничтожение. Поняв это, Алый с ненавистью взглянул на вновь что-то плетущего Лероя, сконцентрировав всю доступную ему силу. Пробудившийся выплеснул эту мощь одним единственным снарядом в сторону приближающегося самоубийцы. Сейчас все решалось одним единственным условием: или металлический дракон переживет контрудар, или его сожжет пламя варпа. В первом случае напитанное силой хаоса тело пробьется сквозь брешь, образовавшуюся недавно в защитной оболочке палача, и выжжет тварь изнутри. Во втором, палач успеет прийти в себя и разорвет оставшегося черного. Черный, пробудившийся, уже давно не считал смертных существ хоть сколько-нибудь достойными противниками. А за время боя черный дракон вечно крутился позади металлического и кидался только раздражающими, отвлекающими, но никак не серьезными для палача чарами. Исключение составил лишь последний удар, к которому Лирой тщательно готовился, прощупывая защиту врага и подбирая к ней ключики. Уставший после долгой, тяжелая и истощающая битва разум малого слишком поздно засек резко возросшую угрозу со стороны досаждающего мага. Всего мгновения не хватило Алому, чтобы понять замысел смертных. Черный дракон исчез, переместился через пространство изнанки, вывалившись прямо перед летящим навстречу Шену снарядом из концентрированной маны варпа. Но теперь тело дракона стало белым, белее, чем свет самой яркой звезды, что холодным взором следили за этим странным сражением. Он сиял, окутанный маной своего божества, той, что способна подарить покой любой энергии и материи, лишь бы хватило сил. Маленький белый дракон и огромный сгусток энергии варпа встретились. Как вода успокаивает бешеное движение частиц внутри раскаленного металла, так и божественная мономайха Оросси успокоила беснующийся шторм. Приняла его, как мать принимает новорожденное дитя. Обогрела, как утреннее солнце тянущиеся к нему озябшие руки. Затушила ярость, утешила боль, рассеяла печаль и развеяла по теплому ветру все невзгоды этого грешного мира. Лирой Гарнихард полностью принял на себя удар, способный уничтожить целую звездную систему, и рассеял его без остатка, обратив в безобидную вспышку мягкого чистого света. Вместе со своим телом, Лирой Гарнихард, древний черный дракон, в конце концов погиб. Погиб именно так, как мечтал многие тысячи лет назад, лежа в маленьком гнезде на склоне высокого пика давно уже сгинувшего мира, отдав свою жизнь за брата дракона в неравной битве со злым роком. Но все же было маленькое отличие в мечте совсем крохотного дракончика и реальности старого ящера. Дракончик мечтал своей смертью оставить в этой галактике легенду, а дракон уже давно ею был. Пылающая хаосом туша металлического дракона врезалась в истощенную псевдоплоть пробудившегося, пробивая дорогу через участок ослабленной защиты и смыкая сверкающие алмазные когти на душе палача. С урчанием хаос принял подношение. Псевдоплод стал расползаться, теряя структуру и энергию. Шак Литур, алый разрушитель, погубивший жизнь в трех галактиках, умер без тени шанса на возрождение. Две легенды вселенной закончили свой путь. По мысли связи двух звеньев стальных одновременно прокатилась короткая, но очень емкая команда. Крылья, к бою. Два десятка машин стартовали с грунта и начали быстро набирать высоту, практически бесшумно скользя по гравитационному полю планеты на силовой тяге. Поднявшись на высоту в 5 километров, они зависли, сканируя пространство над головами. Ранни Льюис, приняв от командования флота очередной пакет тактической информации, сосредоточился на оптических сенсорах машины и невольно замер, любуясь картиной. Ночная сторона покрытой красным песком планеты. Под его ногами раскинулась огромная каменисто-песчаная пустыня, которую пересекал глубокий каньон. И один из участков этого каньона, как и кусок пустыни вокруг, черным пятном покрывала копошащаяся масса инсектов, жупи Примы и кукол Калуси. Вся эта армия готовилась к отражению десанта пробудившихся, который вот-вот должен был прибыть. Ранее не нужно было задирать голову гуманоидной машины, чтобы посмотреть вверх. Его сенсоры давали полную картинку всего происходящего вокруг. Тем не менее, он сделал этот архаичный жест, как и многое другое, что цифровые крылья делают по привычке. Потому что стоит начать терять эту привычку, и ты рискуешь однажды не обнаружить на месте собственную душу. Звезды были на месте, но их стало как-то совсем уж много. Они загорались лишь на мгновение, чтобы вспыхнуть и погаснуть, сообщая о гибели очередного корабля, защитников или атакующих, отсюда было неважно. Отсюда они все выглядели одинаково, маленькие огоньки, которые живут лишь миг короткой вспышки, принося себя в жертву огромной шахматной партии, что ведут с самого начала времен силы, лежащие за пределами понимания даже большинства богов, что уж говорить о смертных. Ранее знал лишь то, что стоит активному артефакту стражей попасть в лапы пробудившихся, как их вселенную ждет смерть. Не будет ни катаклизмов, ни войн, ни вторжений неизвестных существ из-за предела океана пустоты. Они все просто умрут, исчезнут, не оставив после себя ни следа, ни пустоты. А на смену им придет нечто иное. Сложно было в это поверить, но интуиция цифрового сильфа шептала ему то же самое. А недоверяющий интуиции пилот очень быстро терял свои крылья. «Это сложно», — вздохнул сильф. «Что там у тебя опять?» — раздался в его голове голос напарницы. «Это очень сложно», — Ранни послал ей грустную улыбку. «Сражаться за то, чего не понимаешь, и гибнуть там, где никого не знаешь. Тьфу на тебя, начальник!» — влез в их беседу голос Гарри, Красного 8, одного из его ведомых. «Опять тоску нагоняешь. Сейчас быстро всех раскидаем, вернемся на линкор, загрузимся в куколок и пойдем гулять. Так ведь, троечка, кша-а-а-а!» Совершенно по-кошачьи зашипела Даскай, серебро 3. «Еще раз меня так назовешь, и куклу тебе придется менять 5 раз, потому что первые 4 останутся без яиц». «О, прогресс!» — хохотнул Гарри. «В прошлый раз было 8. Отставить болтовню в эфире!» — рыкнула Ирига. «Оранжевая готовность, сама же ее и начало», — пронеслось в голове Ранни, но в общий эфир он эту мысль не выпустил. Сильфу снова пришел пакет данных. Флотилии вели жесткий встречный бой, но кораблей пробудившихся было слишком много, Еще несколько минут и первые партии десанта войдут в атмосферу планеты. Хорошо хоть удалось уничтожить того гигантского дракона и вражеский дредноут, но далось это дорогой ценой, погиб один из легендарных драконов этой галактики, защищавший ее долгие века, второй их дракон выбыл из строя из-за раны переутомления, а принцесса и линкор стальных оказались слишком далеко от системы и не успели вернуться к основной свалке, хотя и сожгли второй флот вторжения и его флагман за рекордные сроки. Погрузившись в себя, ранее еще раз проверил системы и вооружение доспеха, скорее просто от нервов, чем по необходимости. За свою военную карьеру они с Иригой уже успели поучаствовать в ни одной заварушке, но ни разу им не приходилось наблюдать сражение таких масштабов. Минуты пролетели незаметно, и вот сенсоры просигналили о входе в атмосферу первых десантных сил противника. «Акватис, во славу твою мы расправляем наши крылья», – прошептала душа пилота, заключенная в механическую оболочку. Странное снаряжение на спине доспеха пришло в движение и налилось маной древнего бога-кузнеца. Два десятка висящих в атмосфере планеты мобильных доспехов распахнули пылающие черным пламенем механические крылья и рванули вверх, навстречу миллионному десанту противника. Время, когда умирают и рождаются легенды. 5. Бой в атмосфере, даже столь сильно разреженный, сильно отличается от сражения в пустоте. Для крыльев, привыкших к безграничным просторам, запредельным скоростям и полному отсутствию сопротивления, это вообще было сродни пытке. Трение материи доспехов и силовых щитов об атмосферный газ вызывало постоянный перегрев машины и не давало развить привычную скорость. Небольшая область маневрирования, ограниченная грунтом и крошечными расстояниями между объектами в атмосфере, перегружала электронные и живые мозги пилотов, а также не давала использовать весь доступный арсенал. Инерция и многократно возрастающие перегрузки из-за гравитационного колодца планеты разрушительно действовали на механизмы машины, особенно на тела живых крыльев, которых не всегда спасали даже персональные гравикомпенсаторы. Рожденные для полетов в океане пустоты, познавшие радость практически безграничного пространства и скорости, но вынужденные сражаться в атмосфере планеты, крылья ощущали себя практически мертвыми, окоченелыми трупами, до того были скованы их реальные возможности. Да, они по-прежнему оставались лучшими пилотами во Вселенной, а их техника на голову превосходила все, что могли себе только представить их оппоненты. Но вот привычного абсолютного превосходства уже не было. У звеньев ранее Ириги практически отняли их крылья. Им пришлось раскрыть другие. Серии доспехов Алый Блик и Живая Сталь обладали одной интересной особенностью. На спинах этих гуманоидных машин располагалось устройство, отдаленно напоминающее сложенные стальные крылья. На первый взгляд оно не имело никакого практического значения. В нем не было электроники, не было подвесок для вооружения и прочего. Это были всего лишь куски странного металла, которому придали определенную форму и налепили на доспехи. Вся суть устройства крылась именно в металле и в том, что было в него заложено. Неизвестный, но крайне прочный и редкий сплав, который не смогли воспроизвести ни ученые Ордена, ни маги их редких союзников как по отдельности, так и вместе. Особо не мудря, его называли просто божественным металлом. Тот самый сплав, из которого черный кузнец акватисковал большую часть своих изделий. И этот сплав отлично поглощал и накапливал божественную ману. В пустоте эти крылья использовались редко, да и установлены они были далеко не на всех машинах. Но вот в атмосферных боях, тем более столь рискованных, эти устройства были одним из козырей Ордена. Они позволяли аккумулировать божественную ману, чтобы позже использовать ее для преломления законов физики, смягчая явление инерции и трения. Божественный допинг, вновь вырывающий стальных далеко вперед обычных пилотов и машин. Конечно, у технологии были и минусы. До активации эти самые крылья требовалось хорошенько накачать божественной энергией, а концентрация маны древнего бога рядом с любой душой могла вызвать неожиданные и далеко не самые приятные последствия. Но время у звеньев ранее Ириги было, они начали накачку как только флот пробудившихся показался из варп-портала и сейчас запасенной в крыльях энергии хватит на сутки непрерывного боя. А что до последствий? Вряд ли хоть кто-то из них, привыкших рассекать боевой строй вражеских кораблей на околосветовой скорости, хоть на секунду испугался угрозы смерти. Ранее отдал последнюю команду, сбить как можно больше. Оригинальностью она не отличалась, но тут ничего оригинального и не требовалось. В атмосферу планеты входило столько целей, что никакая тактика не поможет. Он просто нарезал сектор неба на зоны ответственности, разбил звенья на пары и дал отмашку действовать на свое усмотрение. Естественно, его парой стало серебро один ирига. Доспех рани свечой ушел вверх, навстречу первой цели. Силовая тяга перешла на вспомогательный режим, помогая лишь в маневрировании. Основной же импульс ускорения машине давали маршевые двигатели, полыхающие реактивной струей. Это не плазменный выхлоп, тот давал слишком сильный для планетарных масштабов импульс. Это было простое пламя, тем не менее позволяющее доспеху легко обгонять звук собственного полета. Подняв оба укороченных стрелковых комплекса, Рани выпустил две длинные очереди в днище первого спускаемого аппарата огромного пузатого штурмбота, предназначенного скорее для абордажных операций, чем для высадки десанта. Сама модель корабля была Сильфу незнакома, но вот внутренний каталог доспеха уверенно определял его принадлежность к старым моделям цивилизации Мичжую, что 3 столетия назад существовало в галактике Стеклянной Стрекозы и погибло в огне гражданской войны. Стрелковые комплексы доспеха Рани, как и всех его подчиненных, были энергетическими, и в днище вражеского корабля ударило 2 десятка крупных плазменных шаров, отливающих черным пламенем. Атмосферу планеты сотряс первый взрыв, ознаменовавший начало последнего этапа сражения с волной пробудившихся. Подкорректировав направление полета импульсом ДЮС, Рани уклонился от летящих навстречу обломков, среди которых его сенсоры успели зафиксировать разорванные тела людей в тяжелых боевых костюмах. Несколько из них были даже еще живы, а один как-то умудрился стабилизировать свой полет прыжковым ранцем и сейчас начал торможение, чтобы не размазаться о грунт. Впрочем, долететь до Земли счастливчику было не суждено, его тело рассек пополам высокотемпературный импульс вспомогательного лучевого орудия Ириги, привычно летящий следом за Рани. Сам же Сильф уже проводил расчет траектории 5 следующих спускающихся судов. Все они принадлежали к разным классам, временам и цивилизациям, и были битком набиты десантниками. Закончив с расчетами, Рани полностью опустошил накопители плазмометов, отправив в небо целый рой небольших шариков черной плазмы. Несущие в себе частичку силы Бога, снаряды рвали мощные щиты десантных кораблей как бумагу, прожигали толстую многослойную броню и взрывались глубоко внутри корпуса, сжигая сотни живых существ и превращая всю высокотехнологичную начинку в бесполезный оплавленный мусор. Сделав в воздухе кульбит, Рани освободил идущий за ним ириги сектор обстрела, а сам начал процесс перезарядки накопителей плазмометов, практически всей своей электронной душой ощущая, как божественная мана из крыльев смешивается с обычной энергией из генератора доспехов, и устремляется в миниатюрные батареи 2 небольших плазмометов. Секунда, и процесс накачки накопителей был закончен, дав Рани возможность разрядить еще несколько длинных очередей. Из-за этой особенности он, как и большинство его подчиненных, выбрали именно данные модели короткоствольных плазмометов. При малой емкости батарей они быстро перезаряжались, а божественная мана замечательно смешивалась с боевой плазмой, на несколько порядков увеличивая ее разрушительную мощь. Тем временем ирига уже расстреляла свой боезапас, подорвав еще 2 десятка вражеских судов, и теперь уже эльфийка скользнула за спину старому напарнику, уходя на перезарядку и не мешая ему опустошить накопители. Вот так, кружась в своеобразном выверенном до микроскопической доли секунды танце, 2 доспеха расстреливали начало волны десанта противника. И не только они. Ночное небо над Красной пустыней стремительно превращалось в дневное из-за огромного количества входящих в верхние слои атмосферы кораблей, вокруг которых образовывалось пламя горящего воздуха и ярких вспышек взрывающихся судов, угодивших под огонь крыльев и начавшегося с грунта обстрела орудийных систем ПКО. Противник тоже старался огрызаться, но у большинства десантных корыт не было орудийных систем на брюхе, которым они уходили в атмосферу, так что плотность огня оставляла желать лучшего. А те редкие попадания, что все же настигали доспехи крыльев, поглощались мощными щитами, усиленными божественной маной.